Понимаешь, цветы эти, ну, конечно, хорошо, но какое-то это болезненное. Вот мы сегодня толковали. Я говорю, ты, Стас, предмет увлечения нашел какой-то стариковский. Ну, я понимаю, красивое дело цветы, но ты ж молодой. Девушки нужны, любовь. Он так, знаешь, горько улыбается. Любовь, говорит, дело тяжелое. Неохота увязать. Кто, говорит, меня полюбит, такого хлюпика? Это тебе, говорит, о любви самое время думать, а у меня, кроме мировой революции, невесты нет и не предвидится. Странный он бывает, сказал Климов, вспоминая Стаса. От женщин действительно бежит, как Клемансо от красного флага. Не верит в себя, самоед несчастный. Но вообще, Мишка, он, знаешь, по-моему, живет в ожидании случая. Готовит себя к геройской смерти за дело пролетариата. «Все к этому себя готовим», — неожиданно серьезно сказал Гонтарь. «Только подвиги в армии совершают. А мы с такой мразью имеем дело, что как тут не рискуй, какой там подвиг?» «Я вот о чем все время думаю», — сказал Климов. «Есть ли все-таки в человеке какая-нибудь преступная наследственность? Или врет все Ламброзо? Смотришь на блатных, сколько из них могло бы людьми оказаться, если б не война, не голод, не гибель матери, да мало ли что другое, в человеческих условиях были бы людьми?» сказал Гонтарь. «Я про Климбовскую-то зря так, конечно, говорил. Хорошая девчонка и красивая. Что-то есть в лице. Благородство, что ли? Она, по-моему, с бывшей нашей секретаршей Шевич дружит. Ох, попадись мне кот или кто-нибудь из его шайки, разорвал бы». Климов встал. Его занимало другое. Надо бы попытаться найти этого красавца у Кленгеля. «Осиянный решением», — сказал, поглядывая на него и улыбаясь Гонтарь, «небось опять наполеоновский замысел идешь исполнять». Климов улыбнулся, пожал Гонтарю руку и вышел. Хорошие у них все-таки ребята в бригаде. Глава третья. Уже издалека было слышно, как тоскует саксофон, подхватывает, уносит высокие нежные дали труба и страстно рушится сладостным свершением ударник. В танзале «Экстаз», как именовалось заведение Кленгеля, играл джаз. Новейшее и современнейшее музыкальное достижение эпохи. Здесь, на темной глуховатой улице, где теснились низенькие аккуратные домики с такими же тихими и аккуратными их обитателями, чиновничьими семействами, на узкой, поросшей пыреем между булыжниками мостовой, стиснутой щербатыми гнилыми заборами и переполненной запахами сена, навоза и псины улочке, в единственном на ней белом трехэтажном угловом здании ревел и задыхался в топоте и рыках джаза танзал «Экстаз». Летели ввысь и ухали оттуда вместе с синкопами сердца посетителей. Каждый день Кленгель собирал в своем заведении не менее 600 человек. Не было девчонки в городе, не мечтавшей побывать в экстазе. Там театр самолюбий, выставка туалетов и физического совершенства. При входе мышиные костюмчики и непрезентабельный вид Климова были оценены швейцаром и администратором.